порой решить. Нам бывает сложно разрешить увлечься смыслу вопреки и цветы срывать так неосторожно и друг другу верить, словно дураки, ведь у тебя свой. У меня тоже утренний чай, день в голове и алкоголь нам не поможет друг друга понять, тебе и мне. Отдаленно знать, что уйти придется, обо всем забыть на восходе дня. Мир твоих людей нитью оборвется, ждет тебя твой день. Ну а мой меня, ведь у тебя свой. У меня тоже утренний чай, день в голове и алкоголь нам не поможет друг друга понять, тебе и мне. Зачем все это нужно было Богу искушенье дать? Все еще любя, видно, чтоб любовь нас окрепла понемногу, и понять смогли истинных себя, ведь у тебя свой. У меня тоже утренний чай, день в голове и алкоголь нам не поможет друг друга понять, тебе и мне. У тебя свой.